Глава 14. С Эриком Верну, которому официально поручено расследование, трудностей не возникнет. А вот со вторым армянином придется повозиться. Побывав в соборе святого Иоанна Крестителя, Волокин обзвонил семьи семерых ребятишек, носивших конверсы, и был принят в штыки. Детей уже опросил майор полиции Леонель Каздан. Волони пытался настаивать. Отец Саркис упоминал Каздана, деятельного члена прихода, офицера полиции в отставке, оказавшегося на месте в момент обнаружения тела. В полдень Волокин отправился в чилийское посольство, но здесь дорогу ему перебежали. Верну уже побывал по адресу проспект Мотт-Пике, 2. Чего ради к ним заявляется еще один полицейский и задает те же самые вопросы? Не многовато ли легавых для одного трупа? Воло сделал выводы, раз нельзя разобраться с трупом, он пока разберется с живыми, со своими соперниками. Одного звонка хватило, чтобы составить представление о Верну. 35 лет. Уже 3 года капитан первого подразделения судебной полиции, на хорошем счету у начальства, дело свое знает, раз сумел убедить прокурора оставить ему расследование. Добросовестный болван, который угробит всю отпущенную ему неделю, выслеживая убийцу, этот парень ему не помеха. По очень простой причине. Он идет по политическому следу, а Воло отлично известно, что убийство никак не связано с чилийским прошлым жертвы. С другим будет посложнее. Он кое-что разузнал об отставном легавом. Леонель Каздан, 63 года, нехилый послужной список и нехилые связи. Воло где-то уже слышал его имя. Армянин служил в антитеррористических подразделениях в ту легендарную эпоху, когда ими командовал комиссар Бруссар. Некоторое время провел в полицейском спецназе и триумфально завершил карьеру в уголовке, раскрывая самые громкие преступления, в том числе дело серийного убийцы Гижоржа. Что касается его боевых заслуг, тут Воло наслушался баек, которым не слишком доверял. Как бы то ни было, Каздан оказался из тех полицейских, которые предпочитают работу на земле. Настырный, напористый, с верным чутьем на людей и преступления. Настоящий опер, не рвущийся к власти. Он и майора-то получил почти против воли, в основном из-за благодарности в приказе и отличных результатов. Каздан не раз рисковал своей шкурой. В уголовке тоже добивались рекордных результатов раскрываемости, пусть и не лучше, чем его собственные. А еще рассказывали о нюхе Каздана, упорстве Каздана, героизме Каздана и чувстве товарищества, присущем Каздану. О всех тех дурацких ценностях, на которые его лоб плевать хотел. О ценностях старомодного легавого, чуточку фашиста снаружи, бравого придурка внутри. В то время, когда до Воло доходили эти слухи, сам он вкалывал в наркоотделе, зажатый между иглой и наручниками, озабоченный своей дозой и созданием надежного канала поставок. Леонель Каздан шел вперед под звуки Марсельезы, ну а его заводили слова Нила Янга: «Я видел иглу, я видел ад, все мы в душе наркоманы». Но каждый нарик похож на закат. Воло были нужны подробности, даты, факты. Во второй половине дня он добрался до архивов парижской полиции, где хранились личные дела всех полицейских. Вот они, даты, черным по белому. И факты не опровергали легенду. 1944. Родился в Лилле, иранский подданный. 1959. Учится в школе-интернате в Аррасе. Стипендиат. Благодаря настойчивости родителей и кожевников в 3-м округе Парижа получает французское гражданство. 1962 призван в армию. Служил в Камеруне, где этого Воло не знал, как в Алжире проводилась операция по поддержанию порядка. 1964 возвращение во Францию. До 1966 никаких сведений. Каздан проходит административный конкурс в парижскую полицию. Регистрационный номер RG-456-321. Вступает во второе подразделение в 18-м округе. Привыкший к войне, он наверняка подыхал от скуки, патрулируя город. Но в этот момент война сама хлынула на парижские улицы. Май 1968 года. В смутное время Каздан расстается с формой, чтобы затеряться в толпе и принять участие в главном сражении. На этом месте Воло, погрязший в полицейских архивах, взялся за телефон, чтобы сухие факты в личном деле Каздана обрели плоть. Он знал кое-кого из стариков, которые могли ему в этом помочь. Тогда перед баррикадами армянин и встретил Робера Бруссара. Все силы полиции были мобилизованы на борьбу с левацкими подонками. Бруссар умел распознать настоящего легавого, он взял на заметку бесстрашного армянского великана. Через 3 года, когда Бруссар вступил в антитеррористическое подразделение, он вспомнил бывшего солдата. В 1972 году Кастет, он же Дудук, так его прозвали в честь армянского духового инструмента, поступил в отдел по борьбе с бандитизмом. То были годы президентства Жаскара Дестена, эпоха гангстеров, Месрин, братья Зимур, Франсуа Бес, серийные вооруженные нападения, захваты заложников. С Монурином в руках Дудук участвует во всех операциях. Каждый год непосредственный начальник заносит в личное дело полицейского оценку от 1 до 7, играющую ключевую роль в его продвижении по службе. И к каждому Рождеству Каздан получал свои 7 из 7. Волокин ощутил, как в нем растет восхищение перед старым армянином, и в то же время глухое раздражение к этому верному солдату республики. Его собственным потолком была 4, и все из-за его сомнительной репутации, хотя он наверняка в 100 раз одареннее Дудука. В личном деле Волокин обнаружил ксерокопию отрывка из мемуаров Бруссара. По словам старого комиссара, Леонель Каздан был одним из лучших в отделе. Щедро наделенный и мозгами, и мускулами, он приперегал кулаки для бандитов, а свои мысли держал при себе. Я всегда подозревал, что армянин — настоящий интеллектуал. Но он никому не докучал своими проповедями. Молчаливый, четкий, одиночка по природе, он умел работать в команде и отличался безупречной лояльностью. За 7 лет работы в полиции Каздан прошел огонь и воду. Ранение. В 1974 году в Бресте уволенный служащий берет в заложники 8 сотрудников компании, в которой работал. В тот же вечер в дело включается отдел по борьбе с бандитизмом. Каздан подкрадывается к дверям фирмы. В этот момент кто-то из журналистов включает прожектор. Обезумевший человек замечает за стеклянной дверью фигуру Каздана и с перепугу открывает стрельбу. 54 пули попадают армянину в шею и грудь. Лишь чудом хирургам лечебного комплекса при Брестском университете удается его спасти. Выздоровление заняло 3 месяца. В награду он получит поздравительное письмо от министра внутренних дел и представление к ордену за заслуги, который обычно присваивают посмертно. Злоупотребление. В 1978 году в результате напряженной погони в 8-м округе Парижа в тупике Робер-Этьен был задержан марсельский правонарушитель. Через несколько часов он скончался на набережной Орфевр после допроса, проведенного Казданом. Тот только и сказал себе в оправдание, глядя на свои раскрытые ладони: «Я не заметил, как это случилось». Заключение патологоанатомов — смерть от сотрясения мозга, вызванного ударом. Когда был получен этот удар? Во время погони или на допросе? Вопрос остается без ответа. Дело против Каздана прекращено. 1979. 3 года о Дудуке ни слуху, ни духу. Волокину не удалось найти ни одного документа, относящегося к этому периоду. Армянин вновь всплывает в 1982 при президенте Миттеране. То время назвали годами жучков из-за нелегальной прослушки, которую устанавливали по приказу президента. Каздан был втянут в это дело. Кристиан Пруто, основатель антитеррористического подразделения французской национальной жандармерии, только что создал собственную антитеррористическую ячейку. Он предлагает Каздану, с которым познакомился на стрельбищах, присоединиться к нему. Армянин вступает в подразделение, которое быстро превращается в координационный центр, иначе говоря, в центр внутренней разведки. Каздан, несомненно, выполнял задания по нелегальной прослушке, направленной против политических соперников, известных деятелей, журналистов. В 1998 году он выступил свидетелем на процессе Кристиана Пруто, но сам вышел сухим из воды. В 1984 году Каздан опять исчезает. В 1986 году министр внутренних дел Пьер Жокс создает ПСВР — поиск содействия вмешательства разубеждения, аналог антитеррористического подразделения французской национальной жандармерии, но уже для полиции. И на этот раз формированием подразделения занимается Бруссар. Он вновь вспоминает о капитане Каздане. Армянину около 40. Он женат, у него 5-летний сын. Он уже не в том возрасте, чтобы играть в ковбоев. Теперь он обучает элитных стрелков. Каздан — специалист по полуавтоматическим пистолетам. Именно благодаря ему пистолеты такого типа стали широко использоваться в полиции. В Бьевре, где тренируются стрелки, проходят годы. В 1991 году Каздан возвращается к оперативной работе. Он переходит в уголовный отдел. Никогда прежде Дудук не занимался, собственно, сыском. Он был человеком действия, тайным агентом, инструктором, но не связывался с поиском улик, бумажной волокитой, производством по делу, лабораторными анализами. И вот в 47 лет Каздан становится чудо-сыщиком, экспертом, способным находить улики, анализировать факты, разгадывать головоломки и раскалывать подозреваемых. Волокину удалось поговорить об этом периоде с одним из бывших сотрудников Каздана. Армянин, наконец, оказался в своей шкуре, шкуре ищейки. Этот человек всегда шел по следу. Внимание к деталям плюс абсолютная память. Он был наделен способностью читать по губам, запоминать увиденные однажды лица, а главное, обладал искусством проникать в чужие мысли, угадывать мотивы и распознавать ложь. Волокин догадывался, что к этому возрасту Каздан накопил огромный опыт в области зла и насилия, который ему удалось обуздать, перенаправив на поимку убийц. Он научился терпению и не жалел времени, чтобы вычислить виновного. 1995. В 51 год Каздан стал майором, а в 57, как и положено по уставу, вышел в отставку. С того дня в судебной полиции никто о нем и слыхом не слыхивал. Он не заглядывал в кабинеты на набережной Орфевр 36, никому никогда не докучал нудными воспоминаниями. Каздан на самом деле перевернул эту страницу. 16:00. Волокин покинул архив и попрощался со служащими, всем своим видом демонстрируя, что он по уши погружен в расследование. Голова гудела от полученных сведений. Каздан, 40 лет прослуживший верой и правдой, полицейский без страха и упрека, настоящий полицейский. Не какой-нибудь свистун из тех, кого описывают в детективах, играющий по выходным на скрипке или увлекающийся филологией. Когда Воло шел к машине, его поразила одна мысль. За образом идеального сыщика Волокину чудилось что-то другое. Он нюхом чуял, что где-то концы с концами не сходятся, но не мог понять, где именно. Он отправился в интернет-кафе и устроился в самой дальней кабинке. Намеченная цель — найти следы Каздана в сети. Газетные вырезки, участие в армянских объединениях, свадебные речи. Неважно что, лишь бы что-то личное. Волокин принялся щелкать мышкой и вдруг замер, глазам своим не веря. Он обнаружил неожиданный источник — автобиографию армянина, собственноручно им подписанную. Она не была нигде напечатана и даже не тянула на хронологически выстроенный текст. Источником оказалась серия статей, опубликованных в Арарате, ежемесячном иллюстрированном журнале армянской общины, который издавало объединение «Главный армянский союз», обосновавшееся в Альфорвилле. Вот уже несколько лет Каздан ежемесячно писал по статье на заданную тему, и каждую начинал какой-нибудь забавной историей из собственной практики, затем переходя к предмету, действительно его интересовавшему, к своей возлюбленной Армении. Эта летопись затрагивала самые разные вопросы. Проблема паспортов для армян, монастырь Сан-Лацаро, расположенный на острове вблизи Венеции, романы Уильяма Сараяна, карьеру Анри Верне, французского режиссера, настоящее имя которого Ашот Малакян. Каздан даже написал о группе американских металлистов, все участники которой армяне по происхождению. Эта подробность удивила Волокина. Он годами слушал лос-анджелесскую группу и с трудом представлял себе папашу, внимающего хитам вроде «Шопса» или «Эттек», состоящим в основном из воплей и воя электрогитар. По мере чтения его удивление только возрастало. Армянин представал тонким, сложным человеком, глубоко чувствующим оттенки. Бруссар назвал его настоящим интеллектуалом, совсем не похоже на грубого, ограниченного легавого, который не заметил, как это случилось, когда подозреваемый отдал концы у него на допросе. Особенно трогательной оказалась статья о Сан-Лацаро дель Армени. В 1964 году, вернувшись из Камеруна, Каздан удалился на этот остров, населенный одними армянскими монахами. Там он погрузился в армянскую культуру и улучшил знание языка. Рассказ Каздана, То, как он описывал свое одиночество и умиротворение, пробудили в Волокине собственные воспоминания. Он тоже знавал мгновение ухода от мира, уединения, и он наслаждался душевным покоем, полным борений, когда отдалялся или пытался отдалиться от хаоса собственного существования, проходившего под знаком насилия и наркотиков. Еще одна статья поразила его. Она была посвящена художнику Арману Татеусу Манукяну, американцу родом из Турции, который в 30-х годах влюбился в Гавайи и поселился в Гонолулу. Его полотна, как картины Гогена, были полны красок, но в 27 лет он отравился, сраженный депрессией. Текст Каздана брал за душу. Армянин изобразил оба лика художника. Чистые линии и цветовые поверхности на его полотнах — сумерки в его больном мозгу. Вуало не поддался обману. Каздан рассказывал о депрессии изнутри. Полицейский страдал психическим расстройством. Последним из заметных портретов был рассказ об Ашоте Малакяне, он же Анри Верней. Все в этом французском режиссере привлекало Каздана. Прежде всего, он, как и Каздан, иммигрант, и его творчество нередко было проникнуто подспудной тоской изгнанника. К тому же Верной принадлежал к поколению режиссеров 60-х годов, снимавших боевики с Жан-Полем Бельмондо и Аланом Делоном. Интуитивно Волокин понимал, что Каздан видел в их персонажах себя. Да он и внешне был похож на Бельмондо в «Страхе над городом». Более того, Волокин угадал любовь Каздана к черно-белому кино. Эстетика контрастов, отбрасываемых теней, лиц, снятых как пейзажи. Да, Каздану жизнь представлялась в черно-белом цвете. Он отождествлял себя с героем детективного фильма с тягучей речью, защитником устаревших ценностей, с Жаном Габеном в «Мелодиях подземелья». Волокин вышел из интернет-кафе в 18:00. В центре дезинтоксикации вот-вот наступит время вечернего супа. Поглощенный своими мыслями, он спустился в скоростное метро. Попытался суммировать все, что узнал о Каздане. 63 года, 1,88 м, 110 килограммов, мастер облавы, тайный агент, инструктор, ищейка. Но также и армянин, меланхоличный изгнанник, не пропускавший ни одной воскресной службы, на свадьбах подражавший Шарлю Азнавуру, об этом он узнал от другого полицейского армянина, с которым говорил по телефону, подпитывавший собственную личность соками своей общины, нервный, возможно, склонный к депрессии, состоявший из множества противоречивых качеств, в некотором роде интеллектуал, скуповатый, если верить слухам, бабник, хотя с женой так и не расстался. По дороге в центр воображение Воло поразил один образ. Каздан представился ему в виде осколочной бомбы, сжатые вместе фрагменты, готовые разлететься в любой миг. Если дудук так никогда и не взорвался, разбрасывая вокруг смертоносные осколки, то только благодаря своей профессии легавого, позволившей ему сохранить целостность и устоять на ногах. Волокин без звонка открыл калитку и проскользнул на пустырь, служивший реабилитационному центру садом. Здесь он устроился в брошенной у огорода садовой тачке, его обычное укрытие, чтобы выкурить косячок. Он вынес решение о своем сопернике. Возможный партнер, с которым у него не было ничего общего, кроме одного — сыщицкого призвания. То есть самого главного. Сидя в тачке и ощущая, как ночной холод понемногу пробирает его до костей, Волокин неторопливо вспорол ногтем сигарету Крейвен и рассыпал светлый табак по двум склеенным вместе листкам папиросной бумаги. Скрип калитки заставил его поднять глаза и замереть. У Волокина отвисла челюсть. Из проема калитки показалась осколочная бомба собственной персоной. Походкой плохо выдрессированного медведя к нему приближался Лионель Каздан в спортивной куртке песочного цвета и намотанном на шею шарфе. Воло улыбнулся. Он ждал этой встречи, но не так скоро.